Кларина вышла из комнаты, а Соня еще долго разглядывала картинку, пока, наконец, не перевернула ее лицом вниз. Взгляд упал на цветы. Зря это Кларина насчет духов. Духи что? Наверняка в каждой лавке продаются. Или что у них тут вместо магазинов? А вот выяснить, как ухаживают за девушками у нее на родине, поудивляться странному туземному обычаю, а потом добыть откуда-то цветы, засунуть в ведро. Вот это внимание. Если только странное ведро, не какой-нибудь ночной горшок. Соня подошла к письменному столу, взяла лист бумаги и поискала что-то похожее на ручку, надеясь, что это не будет перо и чернильница. Но нет, на столе лежала обычная палочка, белая, монолитная. Соня на всякий случай черкнула ей по бумаге, и на листе остался темный след. Умно. В общем, с технологиями здесь не так уж и плохо. Соня вывела большими буквами «Список для принца». Замерла на мгновение. Может, все-таки не писать? Вдруг Кларина над ней просто подшутила. Однако потом со вздохом начала выводить. «Романтическая прогулка». Хотела добавить «при луне», но не стала. Неизвестно, есть ли у них здесь луна или нет ее в помине. А оставишь просто романтическую прогулку. Кто его знает, какое у местных принцев представление о романтике? Судя по тому, как ведет себя ее суженый, никакого. А прогулка ей нужна. И не для того, чтобы звезды считать и мурлыкать друг другу всякие комплименты, а чтобы поговорить напрямую. Чего принц от этого брака ждет? И можно ли как-то избежать этой счастливой участи? Соня подумала и дописала. С разговорами. Похоже, из нее тоже тот еще романтик. Она вспомнила наказ Кларины не пугать жениха раньше времени, поэтому добавила второй пункт. Колечко. Требовать у принца колье с браслетами да серьгами она постеснялась. Если надо будет блеснуть, Кларина с подбором обмундирования справится лучше, чем она. Итак, колечко. Надо бы конкретизировать запрос. Как-то в витрине ювелирного она видела удивительной красоты кольцо с изумрудом, сделанное так тонко и замысловато, что даже равнодушная к украшениям Соня ахнула. Поэтому, говоря о колечке, она вспоминала именно то, с изумрудом. Только вот откуда ей знать, есть ли в этом мире изумруды? Или вдруг они, как и цветы, тут никому не сдались? И просьба подарить ей кольцо с этим камнем — будет выглядеть так же, как в ее мире мечта об украшении с булыжником. Поэтому в скобочках после колечка она добавила «любое». Соня выглянула из комнаты, обнаружила за дверью девушку-горничную, всучила ей вчетверо сложенный лист и велела доставить Кларине для принца, а внутрь не заглядывать. Чем, похоже, очень ее удивило. Видимо, чужих писем они тут не читают по умолчанию.